увидел, люди по ней плоты гоняют. И так потянуло меня к этому делу, удержу нет. Пошел сразу наниматься. Но директор лесозавода посмотрел на меня недоверчиво и говорит: «Вон человек на плоту разбился, видел? Хранить надо». «Что ж, — говорю, — бывает. Абхазцы всю жизнь на Кадоре проводят, и то разбиваются». «Понятно, — говорю, — а с реки все-таки не уходят. Так ведь и я не лыком шит. Может, слыхали про кубанских казаков?» Пришлось ему зачислить меня плотовщиком. Сначала, правда, помогали мне. Старик Кабуладзе помогал, абхазец. А потом я и сам начал плоты гонять. Как абхазцы завидовали! Вот и вся моя биография до армии. Совсем иные задачи встали перед нами в радостные дни наступления. В обороне от нас требовалось достать языка, выявить вражеские позиции, определить их укрепление. А теперь другое, куда более приятное. Выявлять пути отхода немцев, места их скоплений, промежуточные рубежи, на которых они стремятся задержаться. Мы, разведчики, идем впереди нашего полка, иногда буквально рядом с дорогой, по которой отступают немцы. Заходим к ним в тыл. С нами легкая рация. Держим связь с полком. Вот видим, целое скопище гитлеровцев. И солдаты, и повозки, и автомашины. Немедленно развертываем рацию. Передаем открытым текстом. «Фрицы в балке, что за рощей? Прямо у дороги на Полоцк. Летят в балку наши снаряды. Корректируем. Правее метров 200. Еще метров 100. Теперь в самый раз. Давайте покрепче». Мы продолжаем направлять огонь артиллерии до тех пор, пока скопище не рассеяно полностью, причем большей частью уничтожено. В другой раз, когда мы вышли в тыл к немцам, напоролись на их орудие. Немцы метрах в 60 от нас. Видим, копошатся около пушек, спешат установить их. А наш полк вот-вот должен показаться. Не раздумывая, бросились на немецких артиллеристов. Но те, только завидев нас, сразу же наутек. И про пушки свои забыли. Иван Перегудов первым добежал до орудий. Ухватился за пушку, пытается повернуть ее. Кричит: «Ну-ка, братцы, поддадим фрицам их же снарядами!» Захотелось парню стариной тряхнуть. Он моряк-артиллерист. Да и меня подмывало на это же. Но вижу, не время. Пока провозимся с пушками, немцы совсем скроются. Скомандовал я ему на бегу: «Из пушек по воробьям не бьют. За мной вперед!» Настигли мы артиллеристов и перебили их без пушек. Но Перегудов успокоиться не мог. «Эх, Коля, и случай же был!» В одном из таких дерзких налетов меня ранило. Помню, подбежал ко мне Потекаев. Я плачу. Он понимает, не от боли. «Миша, в какое время они меня, а? Только бы идти, идти!» Распорол он мне голенище, достал бинты. «Вернешься, Коля. 6 ранений вынес, значит, и 7-е перенесешь. Смотри, пуля по мякоти прошла». Да, видно, большое у меня счастье солдатское. И после 7-го ранения вернулся в полк. Правда, командир сразу заметил, что забинтован я. «Опять сбежал?» — спрашивает. «Сбежал, товарищ полковник». Но назад в госпиталь он меня не отправил. Знал, все равно бесполезно. Да и кто из нас, солдат, не грешен перед врачами? Разве улежишь на койке, когда товарищи твои идут вперед? Я догнал свой полк в Бресте. Он двигался стремительно. Мы прошли всю Польшу, форсировали Вислу. Вот и Одер, река германской судьбы, как звали ее немцы. Перешагнули мы и через Одер. На подступах к Берлину мой взвод, выйдя на шоссе, вдруг очутился в тылу немцев. Хотя наше появление и было неожиданным для них, но они сразу увидели, что нас слишком мало. Местность здесь была открытая. Около сотни гитлеровцев тотчас бросились на нас. Заработал их пулемет. Деваться нам было некуда. Быстро залегли у шоссе, приготовили свои автоматы. Только бы продержаться до подхода полка. Немедленно сообщили туда по радио о том, в какое положение попали. А немцы подходили все ближе. Но тут случилось чудо, как мы потом говорили. Когда немцы были от нас уже в метрах полутораста, вдруг из рощи прямо во фланг им ударили пулеметы. По звуку пулеметы немецкие, но мы обрадовались им, как своим. Если и не разбериха, все равно нам это на руку. В течение нескольких минут пулеметы произвели изрядное опустошение в рядах гитлеровцев. А тут и наш полк показался и окончательно их добил. Однако мы с подозрением продолжали посматривать на рощу. Кто знает, а может быть там все-таки немцы? Но вот из рощи показались солдаты. Наши. Они спешат к людям, которых только что выручили. Мы торопимся к ним навстречу. Неожиданно сержант, старшей группы, увидев меня, удивленно останавливается. «Товарищ гвардии старшина!» — окликает он меня спустя мгновение. «Так это вы? Вот встреча!» И радостно протягивает руку. «Кто это? Курносый белокурый парень. Что-то очень знакомое. Я так же радостно, как и он, жму протянутую руку, но все-таки не могу вспомнить, где его видел. А помните, вы приезжали к нам, учили, как языков ловить? Так вот кто это. Действительно радостная встреча. Ведь этот сержант, тот самый боец, который 2 года назад так долго махал нам вслед, когда мы уезжали после поиска, проведенного на участке его полка. Мы тут же, хотя и наскоро, отметили эту встречу трофейной горькой. Ничего не могу сказать. Они честно отблагодарили нас. Мы их выручили на Волге, они нас у Берлина.